а потом ощутил, скорее, чем увидел, движение большого, быстрого тела в темноте. Оно остановилось точно на границе видимости. «Она ждет», — тихо сказал затворник. «Как мы поступим дальше? Стоит нам сделать хоть шаг, и она кинется на нас». «А-а-а! Кинусь!» — сказала крыса, выходя из темноты. «Как комок зла и ярости! Как истинное порождение ночи!» «Ух!» — вздохнул затворник. «Одноглазка! А я уж думал, что мы правда влипли. Знакомьтесь». Шестипалый недоверчиво поглядел на умную коническую морду с длинными усами и двумя черными бусинками глаз. «Одноглазка», — сказала крыса и вильнула неприлично голым хвостом. «Шестипалый», — представил Шестипалый и спросил, «а почему ты одноглазка, если у тебя оба глаза в порядке?»